Глава 12. Арена полностью заняла пещеру, некогда вырубленную ездовыми гномами. Третий уровень — это вам не жалкий первый, клочок песка, огороженный веревочкой, а уже вполне себе внушительное и функциональное строение. И необходимое, поскольку на арене невозможно погибнуть ни игрокам, ни местным. На трех рядах скамеек из того же вездесущего известняка расселось несколько десятков зрителей. Вокруг арены до самого потолка подрагивает марево границы, не позволяющая вылететь из сооружения третьего уровня случайному заклинанию или стреле. Впрочем, пока ничего магически стреляющего там не использовалось, да и само зрелище было не ахти. Два кряжестых гнома с хеканьем лупили друг друга кирками. И это напоминало не поединок, а пьяную мужскую игру пощечины, когда оппоненты по очереди со всей дури лупили друг друга до состояния, кто первый вырубится. И существовало лишь одно правило — нельзя увертываться. Правда, в ударах кирками экспериментально нашли нюанс. По головам друг друга бородачи договорились не бить, иначе оппонент слишком быстро заканчивался. А так уже минут 10 острые бойки оружия с хрустом, от которого начинали ныть зубы, врубались в тела, а от композитных каменных плиток доспехов отлетали куски. Ребята работали не на публику, всего лишь поднимали навыки, которые качались лишь при нанесении успешных ударов. Рядом с огромным медным гонгом, отлитым на заказ у оружейников Лазадель, сидел Гаврош. И он, пожалуй, единственный из всех уже привыкших зрителей, морщился. Еще бы, тушки-то игровые зарастают быстро. Лесной эльф, стоящий у залитой кровью площадки, кастует заклинание оздоровления то на одного, то на другого сраженца, а вот ему доспехи чинить. Но без доспехов не прокачиваются навыки их ношения, так что приходится использовать. Я сжимал рукоять собственной кирки и посматривал на праздных зрителей с неодобрением. Вот какого черта они тут забыли? Хотелось рыкнуть. Бегом в реал, упор лежа принять. Сидят тут, сами еще на кирке не накачались. Смотрят тут. Но Кассиди, почувствовав мое настроение, коснулась плеча и прошептала: «Подожди немного, вот-вот дроу максовские подойдут, а там и ургалы со стражниками подтянутся. Там будет на что посмотреть, все их ждут в основном». Я вздохнул, понимая ее правоту, и отпустил стальную рукоять кирки. А девушка вернула меня к прервавшемуся разговору. «И Лаверна после твоих слов просто исчезла? Ни квеста, ни слова, ни полслова?» Я погладил бороду, вспоминая, и ответил: «Ну, слезы у нее высохли мигом, и посмотрела странно. В общем, у меня сложилось впечатление, что ей самой от системы прилетел квест». Гномка удивленно вскинулась, но потом ответила: «Хотя, почему бы и нет? Мы знаем, что неписи вполне можно уболтать на изменение квеста. В соответствии с новыми вводными меняются и установки. Вполне возможно, что твои слова сработали триггером, заставили посмотреть на проблему под другим углом. И наша, не самая, надо сказать, умная богиня рванулась выяснять, что к чему, по своим каким-то потусторонним каналам». Я пошевелил плечами. Тяжесть плиток композита в доспехах не ощущалась, хотя вся броня весила 70 игровых килограммов. Однако движения они стесняли, крали 20% ловкости, как докладывала система. Впрочем, снимать доспехи не стоило. Уровень умения ношения доспехов рос по мере их использования. Лучше всего в бою, как у ломавших их на арене поединщиков, но и от повседневного тоже капали какие-то проценты. Девушка заметила мое движение и посочувствовала. «Как в смирительной рубашке, да? Я пока силу не подкачала, вообще нормально только сидеть могла». Словно в противоположность ее мнению, мимо арены бодрой рысцой пробежала тройка гномьего патруля в тяжелых тканных доспехах. А катарди скручены в скатку наподобие армейской шинели и переброшены наискось через тело. Полумаски, которыми, следуя какой-то неведомой гномьей традиции, патрульные закрывали лица, опущены. Бороды торчат лихо, физиономии сияют. Топая в ногу, они вскинули кулаки к плечам, как один в гномьем воинском приветствии. Я поднял кулак в ответ и кивнул им во след, когда они исчезали в новой штольне, пробитой недавно напрямик между двумя древними коридорами. Местных, судя по всему, они не стесняют. Видимо, у стариков остались доспешные умения с древних времен. И они теперь в восторге. Разобрали со склада уже 168 комплектов. Но, к слову говоря, всяческую драгоценную и полудрагоценную крошку таскают нам на крафт мешками бесплатно. Кассиди приподняла подол мантии с разрезами, и тот тяжело качнулся. Не самая удобная одежда для стрелка, но лучших чертежей пока не нашли и не изобрели. Может, стоит сменить нефритовый противоядный композит на другой? Я одной из первых перенесла процедуру змеиного покусания, так что 30% устойчивости к любому яду приобрела. Я покачал головой. Не стоит курочить изделия, просто поменяйся с кем-нибудь. Ну и 30% это не бог весть сколько. С твоими же 25 нефритовыми уже выходит 55%, а это уже кое-что. Ну а с заменой пока дело швах. От молний мы ничего пока каменного не нашли. А эти магические электрошоки дроу, похоже, с начальных уровней качают. Чисто чтобы разряжать лишнюю ману для своих тлетворных заклятий. Чертовы батарейки. Девушка вздохнула. «Броня, такая броня. Легкая, меховая, поверх тяжелая тканная, еще поверх катарди. Койф забыла», — дополнил я и похлопал ладонью, заткнутый за пояс сверток. Девушка вздохнула еще тяжелее. «Да, Коев еще на голову. Он очень похож на шлем танкиста. Все время забываю, как называется. Но я не о том, что выносливость при движении расходуется намного быстрее, а восстанавливается медленнее, а о том, что это писец как жарко. Ага. Ну, качаем ношение доспехов. Что поделать? Умение их носить само не прокачается. О, а вот и эльфы. Под низкие своды арены вступил десяток дроу. Спокойны, посматривают вокруг с превосходством и с брезгливыми усмешечками, за которые сразу хочется врезать в морду. Ведут себя так, словно их не сопровождают от входа полусотня мощных древних гномов с длинными бородами. Уровней таких, что могут и голыми руками разорвать на части. Кархан нашел взглядом меня и приветственно кивнул. Мол, как и договаривались, ники эльфов нейтрально-серые. У каждого на доспехах поблескивает небольшой серебряный богомол. Новый эльфийский дом, состоящий исключительно из игроков. Как его умудрился создать наш эрл, непонятно. А сам он не распространяется, гад. Гаврош, завидев длинноухих, оживился и тут же ударил в гонг внушительной палкой. Тот низко прогудел, и над ним появилось сообщение. «Боевая ничья». Окровавленных поединщиков мигом вынесло по разные стороны с арены, а кровавые пятна на песке мигом поблекли и пропали. Ламазепель взмахнул своим жезлом, напоминающим цветущую ветку черемухи, и ближайший боец сразу выпрямился, потирая издырявленные в хлам плечи. Гаврош, недовольно постукивая по ладони молотком, прикрикнул. «Что застыл? Доспехи давай, вредитель!» Боец не заставил себя ждать. Несколько быстрых движений, и бесформенный ком содранных доспехов полетел в сторону мастера. Сам же гном, оставшись лишь в длинных трусах, начал черпать из котла воду и шлепать по бугрящимся мышцам, смывая кровь. Поймав сочувствующий взгляд Кассиди, он сверкнул зубами и задорно рявкнул. «Если вас ударить в глаз, вы невольно вскрикнете!» Разоблачившийся на другой стороне арены соперник громко вторил. «Врезать раз, врезать два!» И тут их голоса слились в хор. «А потом привыкните! Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Давай сменку доспехов, Гавр! Сейчас мы надерем эти серые ушастые жопы!» Зрители одобрительно засвистели. Эльфы же, как один, недовольно поджали губы, а я пожал плечами и шепнул девушке. «Танки такие танки, хорохорятся. Это у них в крови. И ведь это ведь зная, что сейчас будут выступать скорее манекенами для битья». Кархан обещал показать самые распространенные боевые умения дроу.